Глава 33. «Я убью тебя». Это был единственный вечер, когда Даниэла плакала в подушку, пока не уснула. Во сне она снова оказалась в том доме, где последний раз видела родителей и няню. Руки ее по-прежнему были в крови, а в доме тишина. Даже в этом сне за ней пришел молодой Орлон, когда все вокруг нее были мертвы. Сон казался реальным воспоминанием из детства. Но потом он стал кошмаром, показывая ей один и тот же момент, как она убивала Ричарда, пронзая его плоть своим мечом из орфейской стали. И так всю ночь, пока наутро девушка не проснулась от ярких солнечных лучей. Бестал не спал ночь. Бессонница была его подругой. Раны на теле заживали и немного чесались. Он знал, что Дори закончила его дело. Обычно Дэнни приводила его в порядок, когда находилась в гильдии, но в этот раз молодой человек был благодарен за помощь Дориане Глейд. Утром Орлон собрал всех приближенных, в круг которых входил Ганс. До зала, где будет проходить собрание, юноша знал путь наизусть. По пути он наткнулся на Варна, который наградил его хмурым взглядом, впрочем, как и всегда. «Бес», — обратился мужчина к парню, — «живой уже?» «Как видишь, старик, на мне быстро все заживает», — хмыкнул Бестал, продолжая свой путь. «Как на псине», — заметил хмурый Варн за его спиной. «Не зря тебя так называют». Ганс ничего не ответил. В зале собраний были почти все члены гильдии убийц, когда Бестал зашел в него. Он увидел бледного Ларца, что сидел у окна и скучающим взглядом прожигал небо за окном. Недалеко от него сидела Дори Глейд, его спасительница. Рядом с ней стоял пустой стул. Быстрыми шагами Бестал дошел до нее и присел на свободное место. «Я должен был сказать спасибо раньше», — обратился черноволосый парень к девушке, кожа которой казалась темнее, чем обычно, из-за освещения. Дориана посмотрела на молодого убийцу и хищно улыбнулась. «10% мой от твоей доли». «Я дам тебе больше», — тут же ответил Ганс, откидываясь на спинку стула и закидывая ногу на ногу. Это была его любимая поза. В зал вошел Орлон Гивенс, а за ним хмурый Варн со шрамом на лице, который встал справа от главы гильдии и взглядом окинул всех. После что-то прошептал на ухо Варну. Тот кивнул головой. Старик, как называл его бес, вышел из зала. «Я уже предупреждал о том, что всех предателей гильдии ждет смерть. И сегодня я вновь докажу, что держу свое слово. А вы потом передадите остальным». Голос был холодным и стальным одновременно, а взгляд — убийственный. Стоило Орлону Гивенсу закончить, как в зал собраний вновь зашел хмурый Варн, что тащил за собой молодого убийцу. Бестал знал его, ведь не раз по просьбе Орлона тренировал новобранцев. Бедолагу звали Шоном. В зале было около 20 человек, и все молча смотрели на своего главу. «Это один из предателей. Другие, трое его друзей, уже висят на стене гильдии и мучительно умирают». Слова Гивенса напрягали Бестала. Он вновь посмотрел на Ларца и понял, что тот смотрел вовсе не на небо. Хоул наблюдал за все еще живыми мертвецами, которые мучились из-за своего предательства и страха перед королем. А ведь они должны были куда больше бояться именно Орлона. Глупцы. «Но прежде я бы хотел представить вам нашу гостью», — продолжил Гивенс, улыбаясь, и рукой указал на дверь, где появилась знакомая фигура. Это была Сирина. Молодая прорицательница ровным шагом подошла к главе гильдии убийц и встала рядом с ним. Ее взгляд нашел беса. Она улыбнулась ему. Шон, которого крепко держал Варн, задрожал при виде девушки. Сирина и ему подарила свою белоснежную улыбку. Вот только она больше напомнила Гансу оскал хищника. «Подопечная старой Агаты пришла ко мне сегодня утром и предупредила об угрозе, которая неизбежна. Мы поймали предателей, но король Ричард Марджери и его советник Гайнер Реванс уже получили информацию о местоположении нашей гильдии». Ганс видел, что все присутствующие были недовольны этой новостью. Все знали, что им придется прятать гильдию заново, ведь здесь было не так безопасно. «Это значит, что гости совсем скоро навестят нас. Прежде чем уйти на новое место, мы немного проучим молодого короля Орфея, поэтому сегодня прольется кровь». С этими словами Орлон достал свой меч, взяв его в правую руку. Сталь блеснула на свету, а предатель гильдии задрожал сильнее. Гивенс обратился к Сирине с усмешкой на лице. «Моя дорогая, если не хотите видеть смерть предателя, отвернитесь. Зрелище не для слабонервных». Шон побледнел, видимо, осознав, что это были последние минуты его жизни. Он было попытался освободиться, но Варн умел крепко держать свою жертву, ведь он был правой рукой главы. «Я многое видела, и смерть жалкого паршивца не сравнится с моими видениями», — безразлично ответила прорицательница, пожимая плечами. «Как скажешь». Орлон повернулся лицом к Шону. Тот стал еще белее, хотя бес думал, что это невозможно. «Пощадите!» — проскулил предатель, смотря только на Гивенса. Глава гильдии подарил ему белоснежный оскал. Варн кинул на пол парня, который неудачно приземлился, ведь руки его были связаны за спиной. «Я предупреждал», — спокойно ответил Орлон и отсек ему голову. Кровь брызнула в стороны фонтаном, попадая на всех, кто был в первом ряду. Сирина поморщилась, ведь капли чужой алой крови запачкали и низ ее платья. Голова Шона откатилась куда-то в сторону. Варн подобрал ее с пола и поднял вверх, показывая всем. Страх и ужас застыли в мертвых глазах Шона. До сих пор все зрители смерти продолжали смотреть молча на главу. «Так будет с каждым», — сказал Гивенс, убирая окровавленный меч на место. «Благодаря Сирине мы знаем, во сколько примерно произойдет встреча, поэтому те, кого сейчас заберет Варн, вступят в дозор по всей нашей территории. Остальные готовятся встречать короля по всем правилам и этикету. Вечером после 7 мы снова собираемся здесь всей гильдией, и я расскажу наш план действий. Свободны», — сказал Орлон Гивенс и, переступив через труп, покинул зал первым. Только потом все начали подниматься со своих мест. Варн сразу отобрал 8 убийц и ушел с ними на улицу. Бес собирался поговорить с отцом Дэнни, но Дори остановила его за руку. «Не делай так больше», — предупредил ее парень, посмотрев ей в лицо. «Мы должны поговорить, бес», — начала Дори, но рядом с ними появилась Сирина. «Давно не виделись, Бестал. О, Дори, хорошо, что ты здесь. Для тебя у меня тоже есть послание». «Какое?» — не поняла Глейд, смотря на прорицательницу. Сирина достала письмо и вручила ей. «У тебя есть несколько часов, чтобы найти предводителя воров и отдать ему это. Скажи, что он мой должник. Дальше Блейд Онский сделает все сам. Кстати, через час он будет на улице Ками, возле северной части рынка». «Я не посыльный». «Поверь мне, выполнишь мою просьбу и найдешь кое-что свое. Тебе выбирать». «Ты уже говорила мне предсказание». «Считай, что это дружеский совет. И да, предсказания, в отличие от пророчеств, не всегда сбываются, поэтому они постоянно меняются». «Черт бы вас побрал, фанатиков! прошипела Дори и раздраженная ушла в свою комнату, чтобы собраться на прогулку. «Предводитель воров?» — не понял Ганс, вопросительно смотря на девушку. «Она с ним знакома?» «Более того, у них есть один незаконченный разговор. Но я тут не только ради этого. Я должна была тебе напомнить, чтобы ты был рядом с Даниэлой и поддерживал ее». «Что-то ужасное произойдет сегодня?» «Гивенс наконец сделает выбор. Сегодня она определится, кем является на самом деле — простой девушкой или королевой убийц. Но это будет только начало. Дальше будет больше. Совсем скоро Дэнни объявит о своем наследии всему миру». «Ты про ее демоническую кровь?» — уточнил черноволосый убийца. «Да. Она Даркнесса, последняя в своем роду. Еще передай ей от меня, что за всем этим, что происходит в мире, стоит всего один человек. Это женщина, но ее личность Гивенс придется разгадать самой». «Ты говоришь так, словно сама не сможешь ей рассказать это», — заметил невесело Ганс. «Кто знает, но вполне возможно», — Сирина загадочно посмотрела на беса. «Не все переживут эту ночь. Крови будет много». Ганс знал, что ей можно было верить. Девушка была сильной прорицательницей. Он сделал глубокий вдох, прежде чем задать вопрос. «Разве ты не можешь остановить резню, что еще не началась?» Черноволосая девушка задумалась на миг. Об этом дне она знала давно, потому что не раз видела его исход в своих видениях и кошмарах. «Я уже сделала все, что можно», — сказала подопечная Агаты, а потом чуть тише добавила. «Мое время на исходе». «Звучит так, словно ты прощаешься», — печально заметил бес. Ганс раньше слышал, что прорицатели заранее знают день, когда смерть придет за ними. Юноша вспомнил Аарона, который умер от его руки. И почему-то ему казалось, что Сирина что-то темнит, но это у них было в крови. Все прорицатели никогда прямо не говорили. «Орлон сейчас будет занят. У меня есть к нему разговор, а тебе следует готовиться к вечеру. Я слышала, что на днях тебя сильно поранили». «Пустяки», — отмахнулся убийца, вспоминая о ранах на теле. «Бывало и хуже». Девушка улыбнулась и обняла его, а потом сказала на прощание. «Видят боги. Удачи, бестал Ганс». И ушла. Девушку ждал невеселый разговор с главой гильдии убийц. Еще сегодня утром старая Агата велела ей идти к Орлону. Женщина знала, что последний раз видела свою ученицу. Как и Меркурий. Он долго не хотел отпускать Сирину из гильдии прорицателей, но девушка все равно ушла, сказав, что так велит судьба. Бестал Ганс последовал словам молодой прорицательницы и направился в свою комнату. Даниэла Гивенс пропустила завтрак. А на обед и вовсе не пошла, ведь король запретил выпускать ее из спальни. Теперь девушку сторожила стража. Да и не знала, король перестал ей доверять и решил подстраховаться. Вряд ли они нормально поговорят после прошедшей ночи. Еду ей принесли в покое, но поела она совсем чуть-чуть. О парике девушка даже не вспомнила, но зато поняла, что служанки и ее личные охранники были удивлены, увидев настоящий цвет волос. Радовало то, что хотя бы книги не все забрали, потому белоголовая вновь решила их перечитать. Ближе к 5 часам к ней в спальню зашел Гай с собственной персоной, который еще утром узнал об их разговоре с Ричардом. Интерес взял свое, и он пришел посмотреть на ту, что обладала такими же белоснежными волосами, как и он сам. Реванс появился в дверях, когда девушка как раз убрала книгу с дневником о ее родословной в сторону. Она стояла у окна и смотрела на него, вновь думая о том, что Гай был ее родным братом. Вот только язык не поворачивался назвать его так и признаться во всем. Гайнер Ревенс был сегодня одет в королевскую форму стражи. На его плечах крепко держался черный плащ с серебряной брошью, а его белые волосы были убраны в хвост на затылке. «Это правда», — прошептал он, рассматривая длинные волосы девушки, что волнами лежали на плечах. Он видел такие волосы в прошлом, у его сестры, которая была мертва, как и родители. Советник короля хотел было подойти к ней ближе, но остановился на месте. Даниэла молчала, не зная, что сказать. Удивительно, но она почти не помнила его в прошлом, словно брата у нее никогда и не было. Конечно, прошло немало времени с той ночи, но в памяти воспоминания о детстве были смутными. «Кто у тебя в роду был еще с таким цветом волос?» «Я не знаю», — ответила она тихо. Так было проще — соврать и не принимать горькую правду. А правда была жестокой. Даниэла Гивенс была родной младшей сестрой Гайнера Ревенса, которого не помнила совсем в прошлом. Девушка вообще не помнила, чтобы когда-то вспоминала прошлую жизнь до встречи с Орлоном. «Кто ты такая?» — снова спросил Гай. «Я та, кем была всегда», — ответила Дэнни. Ответ не понравился другу короля, как и ее тон. Голос белоголовой девушки был ровным и холодным, напоминая ему кого-то родного и близкого. Ревенс подошел к ней и заглянул в глаза. «С тобой явно что-то не так. Поверь мне, я узнаю все твои тайны. Но это будет не сегодня, ведь у нас с королем большие планы на вечер». Девушка выдержала его тяжелый взгляд и наградила Гая своей ехидной ухмылкой. «Интересно, какие? В постели кувыркаться будете?» Прозвучал смачный шлепок на всю спальню. Девушка не сразу поняла, что Ревенс дал ей пощечину так, что ее голова повернулась в сторону. Щека начала гореть, а злость в душе Эллы — расти. Она возненавидела брата за то, что тот поднял на нее руку, и еле сдержалась, чтобы не задушить его прямо в этой спальне. Гивенс не сомневалась, что смогла бы убить Гая голыми руками. Некий огонь бушевал в крови девушки и просил выйти наружу. За свои слова Дэнни стало ему омерзительно, а находиться с ней рядом противно. Он никому не позволит оскорблять его и короля Орфея. «Не забывайся, кто ты!» — прошипел Гай, смотря на нее сверху вниз. «А то что?» — с вызовом бросила она. В этот момент ей было наплевать на всех и вся. Даже на саму себя. Даниэле Гивенс хотелось пролить кровь того, кто был ей родным. Они несколько минут прожигали друг друга взглядом, пока Гай не сказал: «Я убью тебя», и ушел прочь из ее покоев, наказав стражам лучше охранять участницу отбора.